Внезапно голову Дениса словно стиснуло невидимым обручем. «Огонек!» — пророкотал в его голове голос темного мастера. «Ты работаешь в этом измерении лучше и грамотнее всех. Ты вернул мою пропажу, держишь под контролем ситуацию и все делаешь правильно. А потому я ставлю тебя главным над всеми своими агентами и информаторами этого мира». Денис сделал над собой усилие и залопотал в ответ, старательно изображая испуг, покорность и почтение. «А вдруг я не справлюсь, о великий? Надеюсь, вы не покинете меня без ваших подсказок?» «Ты справляешься прекрасно и без моих подсказок. У меня больше нет возможности контролировать каждый ваш шаг. Ликвидаторы начали наступление по всем фронтам, во всех отражениях геи сразу. А потому некоторое время я буду занят. Выйдешь на связь со мной лишь в экстренном случае, если даст о себе знать наш главный враг. Враг номер один — Денис Колобрадов. А если он не... Он уже в Дюлаке. Он обязательно попадет в мои силки. Не первый год я расставляю на него капканы. Он клюнет на приманку. Обязательно клюнет. Он уже клюнул. И в ближайшее время окажется во дворце. Иначе зачем он здесь? А теперь иди навстречу. Один из моих информаторов срочно хочет с тобой пообщаться. Переключаю все каналы связи на тебя». «Блин, как это не вовремя!» «Но, великий, я...» «Хватит! Больше дела, меньше слов!» Невидимые тиски перестали сжимать голову Дениса. И тут он почувствовал, как амулет из черного алмаза в его кармане вдруг нагрелся. Юношу начало засасывать в водоворот внезапно развершегося перед ним портала. «Ну ни хрена себе, канальчик связи мне забацал темный!» — прорычал Денис, вываливаясь на траву в королевском парке, где совсем недавно махался не на жизнь, а на смерть с Лансом. И, забыв о том, что на нем до сих пор полог невидимости, поспешил спрятаться за стволом вяза, услышав легкое шуршание травы под чьими-то шустрыми ножками. Фиалковые ароматы, исходящие от закутанной в плащ фигуры, сразу сказали юноше, кто его вызвал для беседы. — Темный, где ты? — неуверенно спросила королева. Денис откликаться не спешил. Он уже вспомнил, что находится под пологом, и осторожно высунул свою бритую голову из-за дерева. Фиона стояла совсем рядом, в нескольких шагах от вяза, тревожно озираясь. «Отзовись. Мне темный мастер сказал, что меня здесь будут ждать». Денис не спешил с ответом. «Да сколько уж можно со мной играть?» — начала впадать в истерику Фиона. «Я делаю все, что вы приказываете. Отдайте то, что мне принадлежит по праву. Я не виновата, что этот урод меня опередил. Ты ведь сама идиотка навела его на цель. Если бы не моя информация. Он перехватил мое послание и подло воспользовался им. Откуда я знала, что он знает наш тайный язык? Я бы и так вернула вашу пропажу. У меня все уже было готово. Отдайте, отдайте, отдайте мое дитя». Фиона разрыдалась, бросилась на землю и начала в отчаянии молотить по ней крепко стиснутыми кулачками. «Так вот на чем тебя взяли!» — болезненно сморщился Денис. «На ребенке! А я думал, ты из-за Ланса темному мастеру стучишь. Сделка в обмен на жизнь мужа. А он все-таки ликвидатором работал. Против темного мастера постоянно, как и я, пер. Стоп! Но у тебя же не было ребенка. В смысле, Кэт не обнаружила у тебя беременности. Хотя вы могли и позже подсуетиться. Значит, ему уже год. Или около того. Да, оторвать ребенка от груди матери — это жестоко. Очень жестоко. Не каждая такой удар выдержит. Можно и свихнуться. Надо бы ее успокоить». Несколько секунд раздумий, и Денис решительно вышел из-за ствола дерева, снимая с себя полог невидимости. Услышав шуршание травы, Фиона подняла голову и захлебнулась, готовым сорваться с губ воплем, увидев возвышающуюся над ней громаду Гаврилы Великолепного. «Нет, нет, это не можешь быть ты!» «Пути темного мастера неисповедимы», — прогудел Денис. «Успокойся, девочка, ты все сделала правильно, и скоро обнимешь свое дитя. Я не претендую на чужие лавры, и темному мастеру об этом известно». «Когда вы вернете мне моего ребенка?» — взметнулась с земли Фиона и вцепилась в камзол Дениса. «Скоро», — осторожно отцепил от себя ее руки юноша. «Но для этого ты должна еще кое-что сделать». «Приказывай, я сделаю все». «Иди к своему мужу и не отпускай его от себя ни на шаг». «И это все?» «Да, пока все. Не дай ему совершить очередную глупость. Он бился со мной магией и на мечах так, как бьется ликвидатор с нечистью. У него просто сдали нервы. Знаю, потому и прощаю. Иди, не спускай с него глаз. Зубами вцепись и держи при себе. Он в ванну, и ты туда. Он в постель, и ты туда. Он пошел бухать. Сиди рядом, делай вид, что тоже пьешь. А если твой благоверный вдруг захочет без тебя слинять на какую-нибудь подозрительную встречу, немедленно докладывай мне». «Подозрительную встречу?» — вскинула брови Фиона. «Именно. Я все поняла», — поджала губы королева. «Не волнуйся, темный, глаз с него не спущу». Фиона резко развернулась и рванула прочь из парка, спеша начать шпионить за собственным мужем. Денис тяжко вздохнул. Делать ему это было неприятно, но как же еще узнать, с кем вел переговоры его лучший друг? Пока он не узнает, кто был по ту сторону зеркала, рисковать нельзя. Темный мастер сам признался, что устроил тут ловушку именно на него. Осталось выяснить, что в качестве приманки подложил он в мышеловку. По идее, это должны быть или Ланс, или Катран. Однако Катран на горизонте не наблюдается. Выходит, Ланс? Нет, надо сначала во всем как следует разобраться. И нормально выспаться, наконец.